Часть 17. Юлианна. Когда я пью вино, то сначала становлюсь веселой и бодрой, а потом часа через полтора-два как будто переключается тумблер, и меня клонит в сон. Сопротивляться этому практически невозможно. Но вчера я и не сопротивлялась, я сознательно притормозила. Когда мы расплачивались в аптеке, кассирша, смотревшая на нас с улыбкой, вдруг спросила: «Вы давно вместе?» «Целую вечность», — рассмеялся Андрей. «А мне вдруг стало так стыдно. Я с этим парнем знакома всего 2 часа, а мы уже выбираем презервативы. Что он обо мне подумает?» А сейчас я лениво валяюсь в кровати, смотрю на букет, который вчера успела поставить в графин, и размышляю. Я не прыгаю в койку к парням в вечер знакомства, если не считать единственного раза с тем диким бородатым грубияном. Но Андрей, он вообще не такой. Он в 100 раз лучше. Милый, интеллигентный, настоящий джентльмен. И у него прекрасное чувство юмора. Он мне реально понравился. Но, блин, какая разница, что он обо мне подумает? Я же не замуж за него собираюсь. Мне просто нужно забыть обо всем на свете и оторваться. Реально нужно. Пока крышку не сорвала от долгого воздержания. Но и дура я, что прогнала его вчера. Он так многообещающе упирался в меня своим якорем. Завтрак до 11. Я уже опаздываю. Вылетаю из номера и налетаю на Андрея. У него в руках огромный букет роз, штук 100, не меньше. И такая же огромная коробка конфет в форме сердечка. Какая пошлость! И как я рада его видеть! Андрей. Сегодня Юля в джинсовых шортиках и маечке, соблазнительно сползающей с одного плеча. В миленьких шлепанцах, вся такая домашняя, ни капли гламура и макияжа. Свежие пухлые губы, ясные выспавшиеся глаза. Волосы с соблазнительной небрежностью, убранные наверх. И все та же упругая попа. Моя утренняя нимфа. «Доброе утро!» Я протягиваю ей цветы. «Что ты здесь делаешь?» «Уже завтра. Я пришел. Но не прямо с утра же. Пойдем завтракать. Я заказал столик на террасе в атмосфере». «Это свидание?» «Естественно». Она оценивающе окидывает меня взглядом. Я перестаю дышать. А вдруг опять пошлет? На цветы она снова посмотрела как-то недовольно капризно. «Ну ладно, только розы поставлю. Спасибо, кстати». Уф, все же букет ей понравился. Юля входит в номер. Я за ней. Спрашиваю, какие планы на сегодня? Лежать на пляже, в наушниках и с закрытыми глазами. Иногда залезать в воду. Потом снова лежать. Отличный план. Я буду рядом, вот только глаза мои будут открыты. Буду любоваться подробностями фигуры, натирать аппетитную попку кремом для загара и следить, чтобы местные орлы не утащили мою лягушечку. Юля растерянно оглядывается в поисках подходящей тары для огромного букета. Идет в ванную. Я за ней, как приклеенный. Она опускает розы в ванну и включает воду. «Может, сходить к администратору, попросить какую-нибудь вазу?» «Сходи». Я не двигаюсь с места. Просто не могу уйти. Я всю ночь тосковал по этим синим глазам и по этим выпуклостям под майкой. Кажется, я поджег ее своим горячим взглядом. Ее щечки вспыхивают, глазки призывно сверкают. Я делаю шаг, кладу руки на тонкую талию. Кайф, как будто держу хрупкую статуэтку. Я наклоняюсь и тянусь к ее губам, а она впивается своими острыми коготками в мою грудь и отталкивает. Я до завтрака не целуюсь. Блин. То есть после завтрака я могу надеяться. Не раньше, чем после ужина, выдает она, если будет настроение. А я уже раскатал губу. Юля выходит из ванной, протискиваясь мимо меня, и случайно касается меня нежной, упругой грудью. Блин, я и так на взводе, а это вообще... Вдох, выдох, северный ледовитый океан. И тут я ловлю ее лукавый взгляд. Она прекрасно понимает, что со мной происходит. Да она специально надо мной издевается. И будет за это наказана.